«Как хочешь», — милостиво согласился Федор. «Давай потише». Андрей Иванович удивился еще, заметив на соседнем паю тарантаса. Когда тот пришел? Когда успел размахаться? А вот как прет! Того и гляди, их нагонит. Этот тарантас был, пожалуй, лучшим косцом на все Тиханово. На спор за день, правда, от зари до зари, десятину выкашивал. Невысокой, но широченный, как спиленный кряж, ноги кривые, ручищи до колен. Не знал в работе он ни угомона, ни устали. Пойдет косить, машет и машет, что твоя ветряная мельница. Пока ветер дует, и я, говорит, верчусь. А возраст серьезный, за 60 перевалило. Но в бороде не седины, волосня еще густая да нечесанная, что ни один гребень не возьмет. «Егор Терентьич! Бог на помощь!» — крикнул Андрей Иванович. «Спасибо, мил моя барыня! Тебя вроде бы огольцы наши ищут, якуша с компанией. Им выпить хочется, а не на что. Подсоби им улишки продать. Ты, говорят, щедрый на общественное добро. Сбегай, мил моя барыня!» «Ноги жалко. Кабы ты меня на тарантасе прокатил», — отбрехивался Андрей Иванович. «Ага, садись на свой и гоняй пешой. Дешевле обойдется», — гоготал тарантас. На втором прокосе он нагнал Андрея Ивановича и стал уходить вперед. Бородин было загорелся, пошел на равных, но, вспомнив о Федоре, поутих. «Вот тебе и старик», — думал Андрей Иванович. «К такому деду попадешься в руки, натерпишься муки. И коса у него хорошая, не коса, а змея, с тремя лебедями, да еще загогулиной наподобие хомута, знаменитая отметина австрийской марки». И у Андрея Ивановича коса была добрая, осташковская литовка с тремя ершами. Зиновий из Твери привез ее. Да Шурин Матвей подпортил. Взял покосить и пятку ей порвал. Правда, лепила, запаял ее медью. Да все никак целое. С отбивки еще держится, а на третьем, на четвертом прокосе начинает садиться. Приходится чаще затачивать. «Андрей Иванович, цепляйся мне за портки! С улой поедем, мил моя барышня!» — крикнул тарантас. С улой вдвоем на одном седле. «У меня свой напарник. Этот стриган?» — кивнул тарантас на Федора. «И он только в ногах путается. Пусти его травку пощипать, а мы вдвоем боли накосим». «Ох ты, тарантас кривоногий!» — выругался Федька. «Ну, обожди, уже ты у меня покосишь». Андрей Иванович пропустил мимо ушей эту Федькину угрозу и потом очень пожалел. Вечером не успел еще толком остыть Федор от косьбы, как подлетел к их шалашу чувал, выкатил белки. «Ты чего, Шай, передумал? Бредень готов, ребята в сборе». Федор рубил сушняк. Сережка подкладывал полежки в костер под высоко вздернутый чайник и котел. Андрей Иванович сидел поодаль на скамеечке, отбивал косу. «Папань, так я пойду?» — нерешительно спросил Федор. Андрей Иванович будто бы не расслышал. Продолжал тюкать молотком по косе. «Дядь Андрей, гордеевские водку привезли. 5 четвертей!» Стараясь разжалобить за Федьку, сказал чувал и, подумав, добавил: «У нас в шалаше-то стоит водка-то». «Не пробовал еще?» — спросил Андрей Иванович. Чувал дернул носом. «Отец говорит, без закуски нельзя, сопьемся. Послали нас за рыбой». «А где она, рыба-то?» Чувал осклабился. «В затоне плавает. Сейчас мы ее захомутаем». «Да к нам идти?» — спросил опять Федор. Ступай!